Глава шестая. Утром Женьку разбудила муха. Сперва проклятое насекомое велось над миской из-под ужина. Затем переключилась на девушку и пробралась под пыльное одеяло, которым укрылась жертва. Назойливое жужжание быстро прогнало сон. Женька попыталась прибить ее в отметку, но со злости промахнулась, и муха упорхнула. Вспомнив о вчерашних событиях, Женька вздрогнула. Слишком много всего навалилось за один раз, вдобавок грызла мысль о Кощее. Перед глазами стоял его образ с разукрашенной физиономией, заплывшим глазом и рассеченной бровью. Еще и сотрясение мозга, судя по симптомам. Откинув одеяло, Женька быстро встала, наскоро полоснула лицо, прыгнула в штаны и натянула рубашку, плюнув на бинт. Все равно одежда свободна, никто ничего не заметит. С размаху врезалась в дверь, взвыла от боли, вспомнила о ключе и, наконец, оказалась в коридоре. В коридор выходило еще три двери, и девушка скатилась вниз по лестнице в поисках хозяина гостиницы. Глядя на очумелое лицо дебильного племянника, тот молча выложил на стойку запасной ключ с привязанным к нему номером комнаты, выжженным на дереве. Сперва дверь в номер не поддалась, но, приложив определенные усилия, Женька ворвалась внутрь. Номер был гораздо лучше, чем у нее. На полу даже лежал потертый ковер. На окнах болтались занавески, в углу стоял комод, а на двуспальной кровати валялся без признаков жизни голый Кощей, целомудренно прикрытый простыней от пупка и ниже, до колен. «Михаил Николаевич», — осторожно позвала Женька. Она подошла и принюхалась. Перегаром не пахло. Тронув злодея за плечо, Женька отдернула палец и прислушалась. Дыхание не уловило, тело было холодным. «Эй, вы не умерли?» Ответа, пусть даже в виде шевеления или вздоха, не последовало. Не отводя взгляда от неподвижного тела, Женька с ужасом вспоминала обо всех смертельных случаях, вызванных разрывами внутренних органов после драк, и принялась, хлопая по карманам, искать зеркальце. Заветный кругляш обнаружился в заднем левом кармане. «Эвелина Стивовна», — позвала Женька, поднеся зеркало ко рту, — «Эвелина же!» В зеркале отражалась только она сама. Поддавшись в панике, Женька отвлеклась от неподвижного Кощея и забарабанила пальцами по гладкой поверхности. «Эвелина Стивовна, фу ты, блин, Эвелина Стивовна, с этим, как его...» Она судорожно припоминала, каким из имен назвать Кощея. «Тут с Максетом беда!» Зеркало замутилось, и не прошло двух секунд, как перед Женькиными глазами нарисовалось лицо Эвелины. «Что с ним опять?» — строго осведомилась Эвелина вместо «здрасте». «Лежит и не дышит. Холодный весь». Захлебываясь, начала описывать Женька. «Он подрался вчера за деньги. Вся морда в кровь. Может, его покалечили?» «Может, ты мне его покажешь?» — холодно осведомилась Эвелина, и, спохватившись, Женька поднесла зеркало к страдальцу. «Оттяни ему нижнее веко». Женька повиновалась, содрогнувшись от вида обнаженного белка. «Теперь верхнее. Так, открой ему рот». Женька надавила на щеки, и челюсть Кощея отвисла. Вид у него был глупый, но смеяться в присутствии Эвелины девушка не рискнула. «Что он вчера пил? Пиво? Что еще? У него явные признаки отравы в организме». Тут до Женьки дошло, и, захлебываясь словами, она рассказала о воде, которую Кощей попросил вылить, и о проигрыше в первых двух раундах. «Оттуда, видимо, и синяк», — констатировала Эвелина. «Вон тот, на пол лица, веселенькой расцветки, и рассеченная бровь. Еще, кажется, сломанный нос. Хотя нет, с носом на этот раз все нормально. Так что мне делать-то? Что ж, решила Эвелина, ситуация не критичная, но помочь стоит. А Женька вновь повернула зеркало к себе. Эвелина вздохнула с видом святой страдалицы. «Иди вниз», — распорядилась она. «Попроси стакан томатного сока, добавь в него яйцо, всыпь щепотку соли, чайную ложку перца, хорошенько размешай, поставь на поднос, рядом пинту пива, тарелку с укропом и все неси сюда. У Максета было сотрясение». «Было?» — ошарашенно кивнула Женька. «Знаю. Приготовь тазик или корыце», — заключила Эвелина. «Вот это сойдет?» — Женька выудила из-под кровати ночную вазу. «Вполне», — улыбнулась Эвелина. Ее улыбка была настолько неожиданной, что до Женьки не сразу дошло. «Так он что, просто бухой?» — возмутилась она. «Следи за языком, юная мисс», — строго дернула ее Эвелина. «Он не только много выпил, его еще и отравили, не забывай. Ты же здесь? Шевелись!» Припоминая на ходу английские слова, Женька, грохоча по лестнице, сыпалась вниз, быстро сгребла на поднос все требуемое и метеором ринулась обратно прыгать через ступеньку. «Что дальше?» — спросила она, выдружая поднос на прикроватный столик. «Я его разбужу», — высокомерно заявила Эвелина. «Ты вливаешь сок, подставляешь тазик, остальное пройдет само собой. Он не первый раз в таком состоянии. И учти, девушка, я исчезну и к последующему безобразию не буду иметь никакого отношения. Ясно тебе?» «Меня Евгенией зовут», — огрызнулась Женька, но эту реплику проигнорировали. «На счет три поднеси меня к его уху», — распорядилась Эвелина. «И как только это тело дернется, сунь ему под нос стакан». «Иначе что?» — вызывающе спросила Женька. «Иначе делай все сама», — поджала губы Эвелина. Поскольку Женька уже имела горький опыт пробуждения Кощея ото сна, пришлось согласиться на жесткие условия, и она поднесла зеркало к уху Кощея. «Быстро вставай, ленивый мальчишка!» — гаркнула Эвелина. Женька едва успела отскочить, как Кощей, не открывая глаз, сел на постели. Девушка сразу сунула ему под нос глиняный стакан с адской смесью. «Быстро пей свои лекарства!» Выдув стакан, Кощей позеленел, со всхлипом втянул воздух и выпучил незрячие глаза. Сообразив, что последует дальше, Женька быстро убрала зеркальце и подставила посудину. «Ну да, сотрясение мозга», — дипломатично заметила она, отвернувшись и стараясь дышать через рот. «Еще легко отделались». «Уйди!» — простонал Кощей. «Не могу!» — отозвала Женька. «Там еще укроп на подносе. Вы его пожуйте, пожалуйста!» Послышался звук, задвигаемый под кровать посудины и облегченный вздох. «Уф!» Не глядя, Женька подала укроп. «Спасибо, детка!» — выдохнул Кощей, зажевывая зелень. «Это пиво?» «Моча!» — огрызнулась Женька, злясь на себя за то, что переживала за этого гада. «Имей снисхождение!» — примирительно отозвался Кощей, залпом выдув половину кружки. «Я старый человек. Погоди, а где... впрочем, неважно.